Глава 12. И снова здравствуйте. Абсолютно не в восторге сказал я, смотря на переливающийся и довольный собой синий силуэт. Ты-то так как поживаешь после всего, что произошло? Я как? Спросил он, а потом посмотрел куда-то в пустоту позади себя. Скучно. Находиться непосредственно рядом с тобой было на порядок интереснее, но тут у меня есть больше возможностей. Вон, твою нежную пятую точку смог вытащить в самый крайний момент. Ну, и не только твою. Вопрос был риторический. Тяжело вздохнул я и поднялся на ноги, что сначала мне показалось обыденным, а потом ввело меня в ступор. В прошлый раз в такой же обстановке я и пошевелиться не мог, а сейчас и двигаться могу, да и руки-ноги на месте. Что-то тут не так. Но судя по ехидному переливу на месте морды у этого силуэта, он опять слышит все, что я думаю. Ну вот, он кивнул, значит, я оказался прав. Вот же засранец, и не стесняется же сидеть у меня в голове. «Просто ты не можешь сидеть в моей, вот и бесишься», — усмехнулся силуэт, а потом немного померк. «А вот обзываться было совсем не обязательно. Обидно, когда спасаешь разум человека, а он тебя еще и обзывает. Вот бы плюнуть на тебя и удалить последнюю информацию о тебе. Что, в принципе, сейчас и пытались сделать, но не могу. Ты мой единственный шанс изменить всю мою жизнь». «В каком это смысле?» Приподнял я одну бровь. «Ты вроде и так неплохо изменил свою жизнь». «Не совсем». Дотронулся до своего подбородка силуэт, а потом отвел ладонь немного в сторону с поднятым вверх пальцем. «Сейчас мы с тобой и вон теми людьми, которым не посчастливилось в один момент оказаться рядом с тобой, используем вычислительные мощности искусственного интеллекта этой игры, чтобы жить». «Я больше всех, меня уже не один раз пытались удалить, но ничего ни у кого не получилось». «В смысле?» «Вот сейчас информация хоть и не до конца до меня дошла, но частично просочилась в мой мозг. Или что там теперь у меня вместо него?» «В смысле мы часть искусственного интеллекта? Это как?» «Да все просто», – махнул все той же ладонью силуэт. «Вон, те четверо лишились своих реальных тел навсегда. Но ты это, не говори им об этом, а то расстроятся и еще не захотят тебе помогать». «В смысле они лишились своих тел? Еще больше выпал из реальности я. Если то место, где мы сейчас находились, можно было назвать реальностью. Это как? Они не такие же, как и я? Их тела не подключены к системе?» «Да и твое тело больше не подключено к системе!» Легонько, словно это была легкая шутка, усмехнулся силуэт. «Твое тело хоть и осталось цело, но разум в нем более не сидит. Твой разум теперь здесь». Силуэт развел руки в стороны, и вся темнота вокруг сразу отступила и окрасилась белым цветом. В центре всего находился какой-то огромный шар, который пульсировал и немного тянулся в сторону моего закадычного друга. «Видимо, это так сам себя олицетворяет и скин, либо я чего-то не понимаю». «Все правильно ты понимаешь», — кивнул силуэт, уперев руки в боки. «Это мой напарник на многие месяца вперед. Не особо он разговорчив, а после попытки твоего удаления так вообще замкнулся в себе, чтобы какие-то там системные ошибки исправить». «Даже из игры всех выкинул! А это такие убытки, такие убытки!» «Тебе же плевать на них!» Посмотрел я с легкой улыбкой и приподнятыми бровями, слегка наклонив голову вперед. «Ты же только о себе любимом и думаешь!» «А вот тут ты не прав!» Погрозил мне пальчиком этот тип. «Если не будет прибыли, не будет запчастей, не будет плат, не будет квантовых процессоров на замену, не будет обслуживающего персонала. В общем, сейчас все мое существование завязано на прибыли. Так что, чем раньше эта штука начнет нормально функционировать, тем быстрее я успокоюсь». «И ты меня сюда вытянул, чтобы об этом сообщить?» Уточнил я у него, а потом в голове опять закрутилась информация про то, что все мы тут часть искусственного интеллекта. «Объясни этот момент получше. В каком смысле мы часть искусственного интеллекта? Как вообще такое произошло?» «Ах, Тяжело вздохнул силуэт. «А я думал, ты сам сможешь догадаться». «Я не настолько гениален». «Ну да, тебе до меня далеко». Снова упер руки в боки силуэт, а потом он резко стал серым, серьезным, на моей памяти впервые приняв такой оттенок. «А вообще, когда произошла та атака на твое сознание, когда сам Искин пытался тебя удалить, тогда и пострадали те четверо. Ты с самого начала начал паразитировать на мощностях искусственного интеллекта. Твой разум за счет нее и поддерживается, так как твой мозг был частично уничтожен вследствие твоего падения. Пришлось твоему разуму откуда-то брать вычислительную мощность. Вот и получилось, что ты решил это делать, воруя подсознательно эти вычислительные мощности у центрального ядра. А этих четверых, чтобы они не исчезли вследствие той же атаки, я просто перенес сюда. Вот и вышло, что вы паразитируете на центральном ядре. Но поняв, как это работает, я вообще смог отжать примерно 1/5 часть всех мощностей, почти слившись с Искином». «Из-за этого он к тебе тянется?» Немного выпав из прострации, спросил я. «Именно из-за этого он ко мне и тянется». Снова стал голубоватого оттенка силуэт. «Просто я догадался до очень простого принципа работы всего тут. Вот и смог тут существовать почти скрытно. Ну как, все же меня заметили, но никак не могут вычислить, в каких именно кластерах я располагаюсь. А вот тебя смогли вычислить, так что придется тебя располагать в моих кластерах, что несколько интимно, ведь я снова буду вечно сидеть у тебя в голове». «Здорово!» «А как же они?» — указал я рукой на сгустки, от которых веяло знакомыми мыслями и образами. «Ведь это же они! И почему их не четыре, а больше? И почему вот тот такой крохотный?» «А!» — махнул рукой снова силуэт. «Самый маленький — это Гектор, так что ничего удивительного. Ему выделили функции, которых хватает на самые примитивные мысли и базовые функции». «А все остальные?» Я немного подзавис, прогоняя мысли в голове. А потом, когда все собралось в одну картинку, продолжил свою фразу. «Это все остальные ящеры, которым я дал имена?» «Ну, оно так и получается!» Еще ярче засветился силуэт, словно был доволен собой за то, что сейчас открыл мне глаза. «И это все ты создал?» Уточнил я у силуэта все таким же шокированным и охреневающим видом. «Нет». Помотал головой он, а потом повернулся ко мне лицом и тыкнул пальцем мне в грудь. «Это все ты? Я сам был в шоке, когда тут оказался. Думал, что увижу только вас пятерых, ну, человек. А тут еще и другие есть. Вот тогда я и понял, что ты реально мой шанс. У тебя куда больше сил, чем ты думаешь. Вместе со своим паразитированием ты смог украсть пару интересных функций администратора у искусственного интеллекта». «Это как?» Медленно спросил я, медленно переведя взгляд то на светящиеся шарики, то на силуэт. «Да фиг тебя пойми!» Пожал он плечами. «Это у тебя спрашивать надо, как так? Но теперь я смогу сам это понять, так как буду непосредственно наблюдать за тобой и за ними. Ну а ты же дашь мне возможность поглотить еще большую часть вычислительных процессов у ядра». «Как?» «Я тебе уже дал задание», — покраснел силуэт. «Не заставляй меня напоминать о нем еще раз». «Все». Искин начал пробуждаться. «Так что...» «Не подведи меня!» «Что?» Не понял сначала я, а потом до меня дошло, когда перед глазами начали бегать строчки системного кода. «Черт, это было слишком быстро!» Конец 12 главы.